Глава 7. 7 утра. Время, когда нормальные люди видят десятый сон, а шеф-повара проверяют заготовки. Я стояла на своей половине холодной зоны, скрестив руки на груди. Красная линия изоленты, которую я наклеила вчера, казалась мне единственным оплотом цивилизации в этом царстве хаоса. Справа, в теплой зоне, царила подозрительная активность. Михаил, насвистывая какой-то мотив из репертуара группы Любе, нарезал черный бородинский хлеб толстыми грубыми ломтями. Рядом с ним возвышалась гора нарезанного кубиками сала с мясными прожилками. — Вы готовите диверсию? — поинтересовалась я, проверяя температуру водяной бани в моем инкубаторе. — Или мы ждем нападения вампиров? Чесноком несет так, что у меня слезы наворачиваются. Михаил поднял на меня взгляд, не переставая орудовать ножом. — Это, Марина Владимировна, стратегический запас. Гренки с чесночком и сальцем. Мы договаривались. Ледяным тоном напомнила я. Меню утверждаю я. Сегодня на завтрак скрэмбл «Утреннее облако». Нежная кремовая текстура, приготовленная на пару с добавлением лука, сибулет и капли трюфельного масла. Никакого жареного хлеба. Никакого холестеринового удара. «Облако, значит». Михаил хмыкнул и смахнул нарезанный хлеб в огромную миску. «Ну-ну. Я, конечно, в ваши текстуры не лезу. Договор есть договор. Но я тут живу давно, народ знаю. Им твоим облаком только губы помазать. Не тыкайте мне, Михаил, и не недооценивайте наших гостей. Люди тянутся к прекрасному. Просто им никто не давал шанса попробовать». Я отвернулась к своей станции. Мой план был безупречен. Я собиралась совершить гастрономическую революцию. Вместо привычной резиновой запеканки или жирной каши пенсионеры получат блюдо уровня 5-звездочного отеля. Я взбила яйца с ледяными сливками, процедила смесь через сито, чтобы ни одного жгутика белка не попало в готовку, и начала колдовать. «Люся!» — скомандовала я. «Тарелки греть?» «Скрэмбл нельзя подавать на холодном фарфоре, он потеряет красивый пышный вид». Люся, зевая и рискуя вывихнуть челюсть, поплелась к шкафу. Справа зашипело масло. Громко и агрессивно. По кухне поплыл запах, который невозможно перепутать ни с чем. Запах жареного хлеба и чеснока. Этот запах был грубым и... чудовищно аппетитным. Он пробивал мои дорогие духи, забивал тонкий аромат трюфеля и буквально кричал «Съешь меня!» «Михаил!» — я закашлялась. «Вытяжку включите! Вы мне все блюдо испортите! Мой скрэмбл впитает запах вашего... варварства!» «Вытяжка работает на пределе!» Отозвался он, ловко переворачивая гренки огромной вилкой. «Просто запах сильный. Он, как правда, везде просочится». Я стиснула зубы. «Ладно, пусть жарят свои сухари. Они пойдут на корм птичкам. Мои гости выберут качество». 8:00. Завтрак. Двери столовой распахнулись. Гул голосов нарастал, напоминая шум прибоя. Я поправила китель, проверила, идеально ли сидит колпак, и встала на раздачу. Первой к стойке подошла дама с фиолетовыми кудрями, та самая активистка, что вчера требовала кашу. За ней выстроилась очередь из крепких старичков в спортивных костюмах и бабушек в махеровых кофтах. Они смотрели на меня с недоверием, но и с интересом. Все-таки новый шеф из Москвы вызывал интригу. «Доброе утро!» Я улыбнулась своей самой профессиональной улыбкой. «Сегодня мы предлагаем вам французский завтрак. Скрэмбл с зеленью». Я грациозно положила на тарелку порцию. Это было произведение искусства. Желтая, дрожащая, нежная масса, похожая на мусс, украшенная идеально нарезанными зелеными колечками и крошечным съедобным цветком. Я нашла на подоконнике у директора герань, надеюсь, он не заметит. Порция была деликатной. 120 грамм. Ровно столько, сколько нужно для здорового начала дня. Дама с кудрями посмотрела на тарелку, потом на меня, потом снова на тарелку. «А это что?» — спросила она подозрительно. «Оно живое?» «Это скрэмбл», — терпеливо пояснила я. «Яйца, приготовленные методом медленного томления. Попробуйте, это тает во рту». «А почему так мало?» — раздался бас из очереди. Это пробник. Где остальное? Это сбалансированная порция. Я начала терять терпение. Здесь достаточно белков и жиров. Следующий. Они брали тарелки. Но в их глазах не было восторга. Было недоумение. Петровна, глянь, шептал дедушка с палочкой своей соседки, тыкая вилкой в мой шедевр. Оно трясется. Как холодец, только теплый. Не доварили, что ли? Яйца сырые! Вдруг громко заявила женщина с конца очереди. Сальмонеллез нам подсунули. Экономит новое. Это не сырые, воскликнула я, чувствуя, как краснеют щеки. Это кремообразное состояние. Крема? Чего? Нахмурился мужчина в очках. «Дочка, ты нам зубы не заговаривай, хлеба дай и каш нормальный. Мы жрать хотим, а не пену глотать». Ситуация накалялась. Моя гастрономическая революция грозила перерасти в голодный бунт. Я видела, как они отодвигают мои тарелки, кто-то даже не притронулся. Кто-то попробовал и скривился, явно ожидая привычной резиновой яичницы с зажаристыми краями. Я стояла, чувствуя себя оплеванной. Мой Мишлен, стажировки в Японии и мои знания – все это разбивалось, а стену привычки есть много и жирно. И тут в игру вступил он. Михаил вышел из своей теплой зоны. В руках он нес огромный противень. «Спокойствие, граждане отдыхающие!» Его голос перекрыл шум толпы без всякого микрофона. «Аварийный резерв, то есть дополнение к яйцам, прибыл. Кому добавки для тонуса?» Он с грохотом поставил противень на свою половину раздачи. Там лежали гренки. Господи! Золотистые, лоснящиеся от масла, натертые чесноком, посыпанные крупной солью. Сверху на каждом куске лежал ломтик прозрачного розового сала и веточка укропа. Это выглядело просто, но очень вредно. Толпа замерла. Носы синхронно повернулись в сторону противня. «О!» — выдохнул дедушка с палочкой. «Вот это дело! Мишаня, ты кормилец! Налетай!» — скомандовал Михаил, подмигивая старушкам. «Гренки таежные от радикулита и плохих мыслей. Бесплатно в нагрузку к французской диете». Что тут началось? Очередь, забыв про радикулит и возраст, ринулась к правой части стола. Они хватали гренки руками и жевали с таким хрустом, что, казалось, на кухне работает камнедробилка. «Вкуснотища!» — причмокивала дама с кудрями, держа в одной руке вилку с моим нетронутым скрэмблом, а в другой — огромный ломоть хлеба с салом. «Вот умеешь ты, Миша, с душой! А то!» Михаил раздавал добавку, сияя, как начищенный самовар. «Ешьте, набирайте сил. Вам на процедуры идти, а не по облакам летать». Я стояла у своего сиротливого, никому не нужного подноса с утренним облаком. Мои идеальные тарелки возвращались на мойку почти полными. Гренки Михаила исчезли за 4 минуты. Противень был пуст. Это был разгром. Полный, безоговорочный разгром высокой кухни с суровой российской реальностью. Поток людей иссяк. В зале слышалась довольная чавканье и звон посуды. Михаил вытер руки полотенцем и повернулся ко мне. Я ждала насмешки, что он скажет: «Ну что, столичная штучка, съела?» Но он не смеялся. Он подошел к линии разграничения. Красный скотч все еще был на месте и протянул мне салфетку, на которой лежал последний чудом уцелевший гренок. «Держите», — тихо сказал он. «Я не ем такое». Мой голос дрогнул. Обида комом стояла в горле. «Это канцерогены». «Это калории, Марина», — мягко возразил он. «И вкус детства. Попробуйте. Вы же с утра маковой росинки не видели. Суровая карельская зима слабаков не прощает. Упадете ведь. А мне опять одному тут придется суетиться». Я посмотрела на него. В его серых глазах не было торжества победителя. Там было то, чего я никак не ожидала. Возможно, забота. А может, простое человеческое понимание того, что я сейчас чувствую себя полной дурой. Я посмотрела на гренку. Она была теплой. Пахла чесноком так, что кружилась голова. «Только один кусок», — прошептала я, словно оправдываясь перед невидимым гастрономическим судом. «В целях органолептического анализа конкурентной продукции». Я взяла гренку, откусила. Хлеб хрустнул, выпуская на язык солоноватый, жирный, острый вкус чеснока и свинины. Это было примитивно и божественно вкусно. Мой организм, измученный стрессом и голодом, взвыл от восторга, получив дозу простых углеводов и жиров. Я жевала, стараясь не жмуриться от удовольствия. Михаил внимательно следил за мной, опираясь локтем о стол. «Ну как?» — спросил он, когда я проглотила кусок. «Жить можно?» «Хлеб пересушен», — сказала я, вытирая губы салфеткой. «Чеснока слишком много, сало нарезано неравномерно». Я подняла на него глаза. «Но это съедобно в условиях Крайнего Севера». Михаил рассмеялся. 1-0 в пользу таежного медведя», — констатировал он. «Но не расстраивайтесь. Ваш скрэмбл, он красивый был, как на картинке. Просто нашим людям картинкой сыт не будешь. Им нужно, чтобы внутри грело». «Я учту», — кивнула я, чувствуя, как тепло от гренки разливается по телу, странным образом успокаивая нервы. «В следующий раз я сделаю брускетту с ростбифом. Это компромисс». «Вот это уже разговор», — одобрил он. «А пока... Люся, неси чай. Шефу надо восстановить силы после боя». Он назвал меня шефом. Без иронии. Я смотрела на пустой противень Михаила и на свои нетронутые облака. Первый раунд я проиграла. Но война только началась. И теперь я знала слабое место противника. Они любят, чтобы хрустело и пахло домом. Что ж, Михаил, ты показал мне, как надо кормить тело, а я покажу тебе, как кормить душу. Но сначала... Михаил, окликнула я его, когда он уже направился к своей плите. А? А еще одна гренка осталась. Он обернулся, и его улыбка стала еще шире, хотя казалось куда уж больше. «Для вас хоть звезду с неба, Марина Владимировна. А уж сухарь с салом я всегда найду». Он полез в закрома. А я подумала, что, возможно, в этом санатории не так уж и холодно, если стоять поближе к чугунной плите. И к этому невыносимому завхозу.